Эта мысль придала ей храбрости, и она решительно и громко произнесла: «Простите, сэр, вы не могли бы мне помочь?» Он быстро оглянулся вокруг, но, никого не увидев, сделал еще один шаг к двери таверны. Розалин быстро вышла из тени на освещенное факелом пространство. Яркое желтое платье сразу привлекло его внимание, и он остановился, как вкопанный. Розалин снова почувствовала, как внутри ее все замирает от волнения. Она ведь так и не придумала, что ему скажет. В ее времени это было бы несложно. Попросить объяснить, как добраться куда-нибудь. И потом разыгрывать перед добрым самаритянином полнейшую идиотку, заставляя его по нескольку раз повторять одно и то же. Но ведь в средние века молодые леди не имели привычки слоняться по городу в столь поздний час. Они и днем-то редко выходили на улицу без провожатых. Поэтому эту идею пришлось сразу отбросить. Тем более, что она уже на своем опыте убедилась в опасности такого предприятия. Голубые глаза викинга лениво прошлись по ней сверху вниз. В ее время такой взгляд мог быть расценен как оскорбление. Однако, по всей видимости, средневековые мужчины считали такое обращение в порядке вещей. Он вел себя точно так же, как и настоящий Торн при первой их встрече. Но это был не ее Торн. Нужно все время об этом помнить. Этот человек ее не знает, видит первый раз в жизни. Его пристальное и откровенное внимание вогнало ее в краску. К счастью, в неверном свете факела этого не было заметно. Когда он, наконец, встретился с ней взглядом, то задал ей совершенно неожиданный вопрос. «Где ваша свита, леди?» Она облегченно вздохнула. Он сам нашел объяснение ее появлению в этом месте в такое позднее время. Ей, правда, следовало не глазеть на него в замешательстве, а самой что-нибудь придумать в свое оправдание. «Я ее потеряла», — промолвила она, стараясь, чтобы голос ее звучал по возможности более испуганно. «Потеряли?» «Да, потеряла сопровождавших меня рыцарей. Я несколько часов бродила по округе и искала их. Но я боюсь уходить далеко. Я здесь ничего и никого не знаю. Да и место это, мне кажется, не совсем безопасным». «Куда вы направлялись?» «Я должна была быть у герцога». Он коротко кивнул. Это движение было ей так знакомо, что она с трудом спрятала улыбку. «Должно быть, в таверне есть люди герцога Вильгельма. Я приведу их к вам, и они доставят вас, куда вам будет угодно». «О нет, прошу вас, не делайте этого!» Поспешно воскликнула она, лихорадочно стараясь придумать какое-нибудь оправдание своей неожиданной просьбе. Но ничего путного на ум ей не пришло, и она в отчаянии выпалила: «Солдаты герцога — известные сплетники, а я не хочу, чтобы стало известно, что я потеряла свиту и скиталась в порту одна без охраны. Моя репутация погибнет навеки. Сейчас обо всем, что случилось, знаете только вы и люди из моего сопровождения. Но им будет стыдно рассказать о том, что они умудрились потерять меня». Похоже, это объяснение его удовлетворило. Но он по-прежнему не был расположен помогать ей. «У меня сейчас нет времени, и вообще...»